Две пары глаз посмотрели на ее растерянное лицо, и у Дженни похолодели руки. Ей вдруг увиделась вся нелепица ее поведения. Показалось, что оба собеседника сразу прочли ее затаенные мысли, которые, думалось ей, она так хорошо замаскировала. «В начале четвертого, Ананда, — сказал сэр Уоми собеседнику, и тот, поклонившись ему и еще раз, сочувственно взглянув на Дженни, вышел из комнаты. «Я очень прошу извинить меня за опоздание», — сказала Дженни, опускаясь в предложенное ей кресло у стола, хотя до этой минуты ей и в голову не приходило начать с извинения. «Я так и думал, ведь туалет для дамы всегда на первом месте». Пристально глядя в лицо Дженни, спокойно сказал сэр Уоми. И опять Дженни почудилась, что он угадывает ее мысли, но гостья овладела собой, улыбнулась и, как бы невзначай, подняла руку так, что камень сверкнул прямо в глаза сэру Уоми. Не успела она проделать этот маневр, как сэр Уоми преобразился. Точно гневная волна промчалась по его прекрасному лицу, такому доброму и очаровательно спокойному за миг до этого. Глаза сэра Уоми сверкнули, он чуть приподнял руку, и рука Дженни упала на колени, как парализованная. Не связав воедино этих двух движений, Дженни решила, что она еще недостаточно знает свойства чудесного камня и что простачок уже готов к обработке. Приспокойно поправив браслет на руке, Дженни развязно сказала: «Я вам уже писала, в помощи какого рода я нуждаюсь. Мне надо увезти отсюда мою сестру Алису и мать. Обе они пишут, что томятся здесь и просят забрать их отсюда, где живут в заключении». Усмешка пробежала по лицу сэра Уоми, и глаза засветились юмором. Дженни по-своему истолковала игру лица своего, как полагала она, кавалера, и, не дав ему вымолвить ни слова, продолжала: «Я так и знала, что вы мне поможете. Я не могу в точности вспомнить, что именно вы говорили мне в тот ужасный час в судебной конторе. Да, признаться, и тогда не поняла, о чем вы говорили. Но интуиция мне подсказала, что я найду в вас помощника. Я хочу видеть Алису сейчас же», — закончила Дженни, снова поднимая свой камень на уровень лица сэра Уоми. Эффект на этот раз был самый неожиданный. Сэр Уоми только слегка шевельнул пальцем, а рука Дженни отлетела прямо к ее голове и сбила шляпу. Озадаченная, сконфуженная и обозлившаяся, Дженни готова была сорваться с места и швырнуть в сэра Уоми шляпу, с таким трудом и искусством водруженную недавно на голову. Но руки ее, точно деревяшки, лежали на коленях, она застыла от неожиданности и удивления и не могла выговорить ни слова. «Проклятый камень!» — думала Дженни. «Наверное, Бонда знал, какие штуки он вытворяет, и нарочно мне ничего не сказал. Ну уж и покажу я ему, дай только домой вернуться». Сэр Уоми молча смотрел на обезображенное злобой лицо Дженни. «Жаль, что в этой комнате нет зеркала. Вы смогли бы запомнить, что, идя на деловое свидание, нельзя напускать на себя такой свирепый вид. Это раз. Второе. Кто сказал вам, что Алиса и ваша мать здесь? Ни та, ни другая в данную минуту здесь не живут». «То есть как? Какой еще мошеннический трюк проделал ваш хозяин?» — закричала Дженни, теряя всякий контроль над собой. Как она не пыталась поднять руку, чтобы в третий раз направить луч камня в глаза сэра Уоми, к кроме бесплодных усилий, от которых даже лоб ее покрылся испариной, она сделать ничего не могла. — Я приказал вам сидеть неподвижно, — сказал сэр Уоми, и голос его поразил ее своей печалью. — Я это сделал, чтобы защитить вас от вашего же собственного безумия. Несчастная женщина, если бы еще и в третий раз вы дерзнули бы направить на меня ваше ничтожное оружие, которое вам выдали как беспроигрышный талисман, вы упали бы замертво, так как мне пришлось бы коснуться вас, а соприкосновение большой чистой силы с этой погремушкой вы бы выдержать не смогли. Не стоит проклинать того, кто дал вам этот камень. Над ним, слугой зла, он всесилен. С вашей сестрой он не имел бы никакой силы, ибо чистота ее безупречна. Она не почувствовала бы ничего, но и вам бы не повредила. Встреча со мною, повторяю, будет смертельна для вас, если еще один раз вы поднимете камень, и не только на меня, но и на кого бы то ни было в этом доме. Запомните это хорошо. Теперь к делу. Вы сами знаете, в какой лжи, в каком сплошном обмане вы сейчас живете. Ваши оба письма, вот они, возьмите их с собой. Быть может, когда-нибудь вы перечтете их и найдете в себе ум и такт действовать иначе. Ваша сестра вторые сутки плывет по океану с семьей лорда Бенедикта, а ваша мать живет в окрестностях Лондона, так как ее здоровье сильно пошатнулось. Вам самой известно лучше всех, каким здравомыслящим человеком был пастор. Не менее вам известна и его доброта, а о его чести вы будете потом вспоминать всю жизнь. Вы сказали, что не поняли того, что я говорил вам в конторе. Бедняжка Дженни, к сожалению, я ничего не могу сделать теперь для вас, ни помочь вам, ни защитить. Если бы вы, войдя сюда, принесли хоть каплю любви в сердце, хоть крошечку доброты, я мог бы ухватиться за них и раздуть их в пламя. Но вы пришли сюда, замышляя зло и предательство. Вы жаждали обратить меня, как Бонду, в своего раба и слугу. Вы надели камень Брацана на себя и, повелевая теми, кто в зависимости у него, сами стали его рабой. Скоро ваша жизнь внешне будет блестящей, но рана вашего сердца будет глубже, чем все окружающее вас великолепие. Вступайте домой. Защищайтесь от Бонды и его слуг вашим камнем, чтобы не быть битой, но все же помните, что всякий укротитель, живя с дикими зверями, ненавидим ими, и они ждут момента, чтобы его растерзать. До тех пор, пока в сердце своем вы не найдете любви к сестре и матери, пока вместо проклятий вы не пошлете им мольбы о своем спасении, и не взывайте понапрасну к моему имени, не пишите мне, это будет бесполезно. Только если вы выполните на земле свою первую задачу — любить людей, вы сможете беспрепятственно найти к нам дорогу.